Оказывается, он успел побеседовать с Кальтом, а тот подлец не удосужился доложить. Или попросту скрыл контакт с секретными службами. В какой-то период, да, сэр, признался Деннис. Возникли сомнения. Но это естественно, я испытал стресс. Хорошо, заключил Барлетт Бейлис. Я удовлетворен вашими ответами. А теперь прошу вас, майор, забыть все, что рассказали. Рекомендую. И никогда более не вспоминать, не давать интервью, а также никаких показаний, какая бы служба к вам ни обратилась, без специального разрешения помощника президента по национальной безопасности. Это делается для того, чтобы не будить в мире нездорового интереса к балканскому феномену. По стечению обстоятельств разделительная зона прошла через эту злосчастную гору, и теперь появляются безосновательные домыслы, невыгодные для Соединенных Штатов. Будто мы умышленно захватили Сатву. Вы, как патриот Америки, не позволите распространять эти вредные слухи. Он принимал Денниса за дурака или хотел, чтобы он был дураком? Да, сэр, не позволю. Вот и отлично, проскрипел призрак. На горе будет работать специальная команда, чтобы окончательно развеять легенды, умышленно распространяемые сербской стороной из-за территориальных притязаний к мусульманам. Вы, майор, обязаны обеспечить надежную охрану зоны от всяческого проникновения посторонних лиц. Слушаюсь, сэр, это не все. Кроме зоны возьмете под охрану еще два объекта. Жилой городок ученых, чтобы обеспечить им нормальную работу и отдых. Думаю, вы понимаете, что охрана должна быть негласной. Понимаю, сэр. Откомандирую для этой цели диверсионно-разведывательный взвод. Хорошо. Иезуит был доволен. Второй объект находится здесь, в Пловаре. Он совсем небольшой, всего одно здание, но очень важный. Что из себя представляет сам предмет охраны? — спросил Джейсон, и призрак сразу же улыбнулся. — А почему вас это интересует? — Я же сказал. — Здание. — Потому, сэр, что я должен сориентироваться и послать соответствующую охрану. Объект — двухэтажное здание, войти в которое имею право только я, либо уполномоченный мной офицер. Я подберу специальную команду из надежных и проверенных парней, — сказал Деннис, и неожиданно для себя мысленно врезал призраку кулаком в переносе. — И ни о чем не докладывайте генералу Хардману. — Но я обязан, сэр. — Ничего вы не обязаны, — Деннис перебил иезуит. — Ваш батальон теперь принадлежит специальным силам службы национальной безопасности на правах отдельного войскового подразделения, а вы, соответственно, повышены в звании. Так что поздравляю, подполковник. Благодарю вас, сэр. Откровенно и приятно смутился Джейсон от такого оборота дел. Назад к машине его провожали те же люди в кожаных плащах, следуя с двух сторон чуть позади. Нестерпимый отвратительный запах кожи раздражал обоняние и преследовал его потом всю дорогу. Глава 7. Подбитый неуправляемый вертолет валился к земле чуть боком и по инерции еще продолжал двигаться вперед. И когда иссякла эта слабеющая сила, влекущая по ходу движения, и когда машина должна была обратиться в тяжелый камень, сработала авторотация. Несущий винт под напором воздуха стал самостоятельно раскручиваться и таким образом как бы завесил вертолет на парашюте. Правда, из-за оторванного вместе с хвостом стабилизирующего винта машину раскручивало в обратную сторону, и центробежная сила разбросала, впечатала пассажиров в обшивку кабины. До вершин деревьев вертолет опускался почти плавно. и лишь когда лопасти, порубив островерхий ельник, переломались и разлетелись дюралевыми щепками, последовал достаточно крепкий удар о землю, но не такой, чтобы вышибить сознание. Иное дело, от вращения машины кружилась голова и отказывал вестибулярный аппарат, так что все выползали из машины как пьяные, за исключением пилотов, специально тренированных на такие случаи в жизни.